30 апреля 1964 года Соледад стирала белые простыни, до которых больше никого не допускала. Все принимали это за одержимость. На самом деле, таким образом она абстрагировалась от мира. Замачивание, отбеливание, чистка, развешивание давали ей необходимую передышку, безмолвное пространство, возможность отрешиться от окружающих и найти себя. Она словно медитировала, оттирая пятна и тревоги, полоская вещи и мысли, почти неизменно связанные с Альберто, ее сыном. К тому времени, как она вывешивала белье сушиться на солнце, мучившие ее заботы отступали. Затем Соледад убирала высохшие простыни и страдания и складывала в идеальном порядке. Небо было безоблачным. Соледад любила такие дни, потому что солнце выбеливало простыни. Она полоскала белье, когда услышала крики Консуэлла, зовущие ее в комнату сына, который родился с культей вместо левой руки и пороком сердца. «Талидомид», — виновато объясняла Соледад тем, кто спрашивал о состоянии мальчика. «Я принимала талидомид во время беременности». После рождения ребенок был на грани жизни и смерти и долго находился в больнице. Его сердце билось то сильнее, то тише, но не останавливалось, вопреки прогнозам врачей, которые в ту пору не знали всех побочных эффектов препарата. Через несколько лет врач спросил: «Вы принимали талидомид?» Она уже забыла название. Доктор напомнил: «Лекарство от тошноты и головокружения во время беременности». Соледад задумалась. «Да, принимала». Наконец подтвердила она, не зная, что после этого откровения уже не будет смотреть на сына прежними глазами. Чувство вины сожрет ее изнутри, и Соледад посвятит жизнь ребенку, забыв о других, включая мужа и Елену. Она попытается загладить вину, стать его отсутствующей левой рукой и возместить биение сердца, которое могло остановиться в любую секунду. Соледад прибежала в комнату, где Консуэлла пыталась реанимировать ее сына. Увидев бесчувственное тело на руках сестры, она будто увидела саму себя с безжизненным телом своего маленького мальчика. После того, как врач констатировал смерть, Соледад вышла из дома и направилась на Калья дель Льяна, где остановилась у дома номер 73. Она звонила и стучала дверным молотком, пока ей не открыли. «Мне нужно поговорить с мужем», — сказала она застывшей на пороге женщине. «Альберто умер», — объявила Соледад мужу, не дав ему времени произнести хоть слово. «Он дома». Поставив прах сына на полку, она велела сестре собрать вещи мужа и отправить в дом его любовницы. А затем распорядилась повесить на двери табличку «Продается». Ни с кем не советуясь, да и кто посмел бы ей перечить. 26 июля появился Хосе Мария. Он выбрал этот город из-за названия, созвучного с именем его сына Мигеля, только что умершего в возрасте 15 лет от рака. Болезнь появилась без предупреждения в виде припухлости на бедре, бугорка, который можно было принять за фурункул. Первые злокачественные признаки заявили о себе за 2 месяца до праздника Рождества Иоанна Предтечи. У Хосе Марии с женой было чуть меньше 1,5 месяцев, чтобы попрощаться с сыном и отпустить его. Они остались одни, с потухшей любовью, связанные лишь узами скорби. Один знакомый Хосе Марии отправился искать счастье в Мексику и рассказал ему о городке под названием Сан-Мигель-де-Альенде. Это побудило Хосе Марию принять решение об отъезде и произнести слова, висевшие в воздухе между ним и его женой, в ожидании, пока кто-нибудь не возьмется их озвучить. «Я уеду после того, как в последний раз пройду по углям ради себя и нашего сына». Хосе Мария родился в испанской провинции Сария, в городке Сан-Педро-Манрике. Согласно семейной традиции, в 15-летнем возрасте он впервые совершил Пасадель-Фуэго, проход по ковру из дубовых углей, Ежегодный ритуал, проводимый в ночь перед праздником Рождества Иоанна Предтечи у церкви Девы Марии. 23 июня, через 20 дней после смерти сына, Хосе Мария пытался растянуть 5 секунд, необходимые, чтобы пройти 3 метра по раскаленным углям. Он представил, что несет на спине Мигеля точно так же, как носил каждый год с тех пор, как мальчику исполнилось 4. Люди приветствовали Хосе Марию со слезами на глазах, а некоторые даже уверяли, что видели ребенка на спине отца. Он прошел, не проронив ни слезинки, а неделю спустя, на рассвете, с чемоданом вышел из дома. Хосе Мария сдерживал слезы после похорон. Единственным свидетельством скорби был насморк, из-за которого он постоянно хлюпал носом. Не успел самолет взлететь, как Хосе Мария уснул, вымотанный бессонными ночами. Ему едва удавалось поспать 1-2 часа в сутки. По прибытии в Сан-Мигель, чувствуя себя немного отдохнувшим, он отправился искать жилье и наткнулся на вывеску «Продается» на доме Консуэла и Соледад. Соледад открыла дверь и показала ему жилище. «У этого дерева любил играть мой сын Альберто. Вот качели, на которых он качался, и сарайчик, где он прятался. Вот конюшня, здесь мы держим Лулу, корову, к которой он привязался еще малышом, и поэтому мы ее не продали. Она уже очень старая, скоро сама помрет. Мы не хотим ее забивать. Альберто не мог доить одной рукой, зато любил гладить Лулу по спине, когда доил кто-нибудь другой, и подставлять голову под вымя, чтобы пить теплое молоко, которое текло ему в рот и брызгало на лицо. «Давно он умер?» — прервал Хосе Мария. «Почти 3 месяца», — ответила женщина. И в это мгновение Лулу замычала, словно поняла каждое слово. Соледад не плакала по сыну, потому что не чувствовала за собой такого права. Когда Лулу качнула головой из стороны в сторону, колокольчик, надетый на нее Альберто, зазвенел, и Соледад больше не смогла сдержать рыдания. «Простите, простите!» — пыталась выговорить она, склонив голову на грудь Хосе Марии, должно быть, под тяжестью горя. Женщина не заметила, в какой момент это произошло. Соледад не сразу поняла, что он трясется не от ее рыданий, а от своих собственных. Они стояли, всхлипывая и обнимая друг друга, до тех пор, пока буря эмоций не начала стихать, а потоки слез не превратились в мелкую морось, сопровождавшую их весь остаток дня. Вечером они рассказали друг другу свою историю и выпили несколько бутылок вина, запершись в комнате Соледад, где и уснули в одной постели, изнуренные скорбью. «Я хочу, чтобы ты стала моим партнером», — предложил Хосе Мария через неделю. «Не продавай гостиницу». Соледад приняла предложение, просто кивнув, не проронив ни слова. 12. Пятница, 6 сентября 1985 года. 9:00. Сидя за рабочим столом, Елена чувствует себя незваной гостьей, словно кабинет принадлежит кому-то другому. Все бумаги и карточки выглядят чужими, незнакомыми. «Перестань вести себя как зомби», — приказала она себе утром, крася ресницы перед зеркалом. «Не вздумай сегодня плакать, у тебя неводостойкая тушь». Елена наставила на отражение щеточку с красной краской. «Хватит уже драмы. Тут какие-то люди требуют открыть комнату сеньора Игнасио. Я им сказала, что это запрещено, но они говорят, что как его родственники имеют право забрать вещи», — трещит одна из работниц, вбегая в кабинет. Елена поспешно выходит и натыкается на бывшую жену и детей Игнасио. «Доброе утро». Она протягивает дрожащую правую руку. «Меня зовут Елена Гальван. Я управляющая гостиницей». «Мы знаем, кто вы», — заявляет бывшая жена писателя, скрестив руки на груди, даже не пытаясь ответить на приветствие. На ней черная юбка ниже колен, туфли на шпильке, белая блузка с длинными рукавами. «Мы пришли за вещами отца моих детей». Елена открывает рот, чтобы вставить слово, но тут вмешивается один из сыновей, Андрес. «Извините мою маму. Она до сих пор очень переживает из-за папиной смерти». Елена делает отрицательное движение головой и также молча указывает дорогу в комнату номер 8. Андрес шагает рядом.